Свидетели здесь воистину нежелательны. Дельсизы не принимаются во внимание. Они немы, как мертвые. И все тут мертвое. Даже этот султан, у которого ничто не дрогнет ни в лице, ни в окаменевшей фигуре. Но ведь он, Ферхад-паша, великий воин, царский зять, любимец янычар и всего войска, которое держит этот золотой престол, он жив, и он хочет жить. Мне не жить? А кому же тогда жить? Да я живее всех вас. Вы, ваше султанское величество, почему же вы не умирали со своими воинами под Родосом? Мои 15 000 побиты 5 000 венгров, а 100 000 мертвых под стенами Родоса, который обороняли 500 000 неверных? Почему же не легли вы, мой султан, со своими убитыми? Я завоевал Родос. А что завоевал ты? Простой вопрос застиг Ферхад-пашу врасплох. В этом словесном поединке ему так и не суждено было победить, ибо падишах всегда прав, а подданные могут быть только виноваты. Но он надеялся хоть высказать султану все, что он думает о нем, напомнить о своих заслугах, которые не отберет у него сам Аллах. И вот простой вопрос. А что завоевал ты? И Ферхад-паша, несмотря на всю свою дерзость, не знал, что сказать. Вообще, когда ты стоишь, а твой противник сидит, то уже этим ваши роли определены наперед. Тот, кто сидит, обвиняет, кто стоит, оправдывается. Как только подумал об этом Ферхад-паша, вся кровь ударила ему в голову. Он должен оправдываться? Перед кем и в чем? «Я знаю, откуда распри между нами», — воскликнул он. «Все это из-за того сладкоречивого негодяя Ибрагима и той распутницы Роксоланы». «Уйди прочь!» Тихо, но уже не скрывая угрозы в голосе, произнес Сулейман. «Не пойду, пока не выскажу всего, пока не услышишь». Ибо кто же тебе скажет? Все боятся, все никчемны, а я воин. Я ходил в славные походы с султаном Селимом, когда вы еще обцеловывались со своим греком. Я...» Султан шевельнул пальцем, прочерчивая в воздухе поперечную черту. Дельсизы мигом набросились на Ферхад-пашу, схватили его за руки, но он вырвался, выхватил кинжал. «Прочь, безязыкие! Порешу всех тут! Не подступай!» Они окружили его безмолвной упрямой стеной, отталкивали, оттирали от султанского трона, отгоняли осатаневшего пашу, который спотыкался о толстый ковер, путался ногами в длинных полах своего негнущегося от золота кафтана. Не дался дельсизам и за дверью. Прошел по всем дворцовым переходам, выкрикивая оскорбительные слова про султана и султаншу. Потом, избавившись от преследователей, не покинул дворцового сада, а, усевшись на мраморной лавке, поставленной еще Баязидом, который любил сидеть тут и смотреть на большой фонтан, снова стал проклинать Сулеймана, Ибрагима и особенно Гиурку, околдовавшую этого несчастного повелителя так, что он разгоняет своих лучших военачальников. То ли Сулейман услышал это сам, то ли ему донесли, что паша не унимается, только чауши дельсизов получили повеление заткнуть глотку неистовому босняку. Снова бросились немые на Ферхад-пашу, и снова он выхватил свой нож и стал отмахиваться, но прибежали еще новые чауши с длинными тяжелыми палками, и заносчивый воин был убит бесславно и позорно, как взбесившийся пес. Уже у мертвого Ферхат-паши отсекли голову его же собственным ножом